to, že ty stají ruška radeva, tam z plešenky jeva. Nie, tancuješ a grustíš. Может быть тебе совсем сейчас не до нас, а может быть тебя покинул кто сейчас. Ну что ж, все было возможно. Ну что ж, все было возможно. Ну не надо не грустить. Брось, забудь и все прости. Войди на свете очень много, это так. Найдешь такого, что тебя полюбит так. Будет прекрасно.